«Мне страшно, страшно», — глухо отозвалась Дарьюшка. «И мне страшно, милая, но мы же существуем и не будем ждать, когда придут за нами. Ужас!» Вероника явилась неспроста. Она сообщила, что создан тайный союз освобождения России от большевизма. И она, женственная Вероника Самосова, особо доверенное лицо союза по Минусинскому уезду, а Дарьюшка заочно кооптирована в губернский подпольный комитет союза. «Тебе такая честь, милая. Тебя же знают и ценят», — льнула Вероника. Они сидели в темной горнице на кровати Дарьюшки, накинув на плечи одеяло и спрятав ноги под пуховые подушки. «Мы будем действовать, а не ждать милости от большевиков. Иначе кто же спасет Россию от жестокости?» Для подпольного союза нужно было достать золото. Не пустые бумажки, которые мужики таскают мешками, а чеканное золото. И это золото надо было взять у миллионщиков Белой Елани и у других богатых мужиков, которым большевики наступили на хвост. Как раз в это время, за 3 дня до приезда Вероники в Белую Елань, инженер Грива уехал по делам приисков в Красноярский губернский совет. «Как это чудесно!» — ликовала Вероника. «Как только толстосумы раскошелятся, ты сейчас же поедешь в Красноярск. Я тебе дам явку. И тогда око за око, зуб за зуб, как сказано в Священном Писании. У нас другого выбора нет, милые. Я тебе еще открою тайну. В уезде появился святой Ананий, божественный святой Ананий. Само провидение Господне послало нам мученика». Так Дарьюшка впервые услышала проявление святого Анания. 2 суток Вероника Георгиевна где-то пропадала, с кем встречалась, у кого коротала ночи, одному Богу известно. В ночь на 5 декабря, предупредив Дарьюшку и особо Варварушку, Вероника принимала в доме нежданных гостей на тайную сходку союза. Первым пожаловал Елизар Елизарыч. За ним Микула, кучер Елизара Елизарыча, казаки Сумковы, родственники атамана Сотникова. Ввалился в рваном полушубочке золотопромышленник Ухоздвигов, а потом и сыновья его, сотник Иннокентий Иннокентич и поручик Гавриил Иннокентич, и еще казаки, и все больше пожилые, бородатые, тертые на жерновах жизни, обстрелянные на позициях. Из Щедринки пришли богатые куркули, Мурашкин и Савушкин. Всего собралось 15 лбов, из них 4 проживали в Белой Елане тайно, скрываясь от арестов. Бабушка Ефимия удалилась в боковушку Варварушки и там нашла себе покой. Не те годы, чтобы ходить в заговорщиков. Варварушку с одним из казаков Вероника отослала во двор, чтобы в случае чего предупредить об опасности. Чаем не почивались, не до того было. Вероника сразу приступила к делу, зачитала послание союза к братьям и сестрам, призывающее к подготовке вооруженного восстания. Из этого послания Дарьюшка узнала, что восстание свершится весною 1918 года и будет повсеместным от Москвы до Владивостока. В Минусинском уезде возглавит восстание некий атаман Георгий, приказы которого должны выполняться беспрекословно всеми, кто вступил в союз освобождения России от большевизма. И что упомянутый атаман Георгий, в свою очередь, должен всемерно поддерживать святого Анания Великомученика, и все должны содействовать распространению Божьих писем святого Анания. С одним из таких Божьих писем Вероника Георгиевна познакомила собравшихся. Сотник Ухоздвигов должен срочно подготовить тайные явки и надежные места для хранения оружия. Таких мест должно быть 3. На приисках Ольховке и Благодатном, и в Белой Елане. Желательно в доме Ефимии Юсковой.